Ближе к вечеру Анюта зашла ко мне в кабинет с озабоченностью на лице. «Сережка, тебе на прием тут пришли?» «Анюта, в следующий раз, пожалуйста, предупреждай заранее. Не надо назначать встреч без моего ведома». «Так я не назначала». «Если ты не назначала, и я не назначал, то пусть запишутся на прием. У меня тут не бюро добрых услуг». «Что? Кто там?» «Там группа английских промышленников». «Ого! Неужели ностальгия обуяла? Успели соскучиться по своему дворцу?» «Ладно, шучу. Чего им надо?» «Хотят говорить с тобой. Лично». «Раз хотят, придется уважить. То хоть там приперся. Не сам ли мистер Моргар возглавляет группу промышленников?» «Моргар среди них тоже есть», — сообщает Анюта. «А вот главный у них, я так думаю, Чарли Спайдер». «Вот даже как! Сам Спайдер решил удостоить. Но зови, зови, будем разговаривать».